совушка? Где ты, совушка, была? Где ты, вдовушка, жила? Я жила в лесище, в сыром дуплище. Кто тебя сову узнавал? У тебя хлеб соль едал? Все мои подружки, комары да мушки. Каждый совушку любил, каждый совушку хвалил. У меня крючочком нос, пухом, перьями оброс, а на головище, во какие глазища!